Опасность ртути. Ядовитые вещества накапливаются в наших тканях изо дня в день, ослабляя иммунную систему, снижая умственную работоспособность и повышая риск развития онкологических заболеваний. Они окружают нас повсюду, и в современной жизни избежать их практически невозможно. Вредные химические вещества присутствуют в красках и духах, в чистящих средствах, строительных материалах, гимнастических ковриках, пенопласте и во многом другом. Мы живем в токсичном мире. Но наибольший вред нам наносят те яды, которые попадают в организм с едой и водой, поступая непосредственно в кровь и ткани и медленно отравляя нас. Одним из опаснейших веществ такого рода является ртуть. Но вот что любопытно. Несмотря на растущую гору доказательств того, насколько опасна ртуть для здоровья, степень загрязнения окружающей нас среды этим тяжелым металлом растет очень быстро. Например, американские электростанции за один только 2009 год выпустили в окружающую среду около 60 тонн ртути, что на 30% больше, чем 10 годами ранее. И это только в США. Бурный рост экономики Китая, стремительный рост производства и населения в Индии приводят к тому, что сжигающие уголь заводы и электростанции в этих странах растут как грибы после дождя. Какую страну ни возьми, неспособность или нежелание властей признать совершенно очевидную опасность отравления природы ртутью приводит к росту хронических заболеваний населения. Горькая правда заключается в том, что ртуть не играет вообще никакой положительной роли в жизни человечества. Она летуча и опасна для ткани организма человека во многих отношениях. С ней связывают повышенный риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и аутизма. Однако она все чаще вторгается в нашу жизнь. Хорошая новость состоит в том, что отравление ртутью легко излечимо, если лечение начинать на ранних стадиях. Первыми признаками отравления ртутью является, среди прочего, шелушение или обесцвечивание кожи, учащенное сердцебиение и мышечная слабость. Токсичность окружающей среды – проблема чрезвычайно серьезная. По словам доктора Рашида Бутара, видного специалиста в области клинической токсикологии, все вялотекущие хронические болезни так или иначе связаны с отравлением организма токсинами. Эти проблемы невозможно решить, не занявшись детоксикацией организма. Вот еще его слова. 5 лет назад я этого не сказал бы, даже год назад я этого не сказал бы. Но чем больших успехов мы добиваемся, тем становится яснее, что все хронические заболевания объединяются одним общим словом – токсичность. Избавьтесь от токсичности, и вы потушите пожар. Потом надо будет отстраиваться заново, но сначала надо погасить огонь. Конвенциональная медицина закрывает вам глаза, и поэтому вы не видите пожара. Однако об этом по-прежнему никто не говорит, когда обсуждаются наиболее распространенные недуги современного мира, включая болезнь Альцгеймера. Сила воздействия ртути на организм зависит от многих факторов, таких как генетическая предрасположенность, общее состояние здоровья, возраст, форма ртути, органическая или неорганическая, и характер отравления. Например, отравление ртутью плода в матке вызывает иную реакцию, нежели отравление этим веществом человека средних лет, активно занимающегося велоспортом. Реакция зависит также от того, как ртуть попадает в организм. То ли вы вдыхаете ее, то ли она проникает через кожу. И даже от того, в сочетании с какими другими токсинами она попала в организм. Все это приводит к многообразию форм, в которых может проявляться накопление ртути в мозге. Это может быть аутизм, если человек получает большие дозы ртути в раннем возрасте, или болезнь Альцгеймера, если речь идет о пожилом человеке, в организме которого постепенно накапливалась ртуть в течение длительного времени. Наша способность предотвращать развитие этих болезней напрямую связана со способностью организма выводить токсичные металлы. Больше всего рискуют те, чей организм не может избавиться от этих металлов то ли из-за генетической предрасположенности, то ли вследствие общего застоя в тканях и снижения функциональности органов и систем из-за неправильного питания и нездорового образа жизни. Хотя отравление ртутью сопряжено с множеством переменных факторов, одна истина остается неизменной. Любое количество любой формы ртути в любой период жизни вредит здоровью человека. И все-таки природа милостива и предлагает выход. Для всех типов отравления ртутью лечение примерно одинаковое. Заключается оно в детоксикации организма. Нужно питаться только экологически чистыми продуктами. Лечиться натуральными средствами, пить наиболее чистую воду, какую только можно найти. И мыться тоже самой чистой водой, поскольку вредные металлы, содержащиеся в воде, могут проникать в организм через кожу. Хорошими вспомогательными средствами детоксикации организма являются сине-зеленые водоросли спирулина и хлорелла, которые способствуют регенерации клеток и общему омоложению организма, а также такие натуральные средства, как магний, йод и сода. Одним из самых важных методов детоксикации является очищение печени, желчного пузыря и других органов пищеварения. Если данные органы не функционируют надлежащим образом, это до крайней степени ограничивает их возможности по выведению ядов из организма. Чрезвычайно важно поддержать печень и желчный пузырь в хорошем состоянии, поскольку это, как ничто другое, влияет на общее состояние организма. Подробная информация о промывании печени и желчного пузыря содержится в моей книге «Удивительное очищение желчного пузыря и печени». Хронические нейродегенеративные заболевания вроде болезни Альцгеймера в конечном счете обусловлены двумя факторами. Недостаточное кровоснабжение мозга из-за закупорки тканей, либо накопление тяжелых металлов вроде ртути. Простое избавление от симптомов отравления ртутью проблему не решает. Таким образом, удаление ртути из организма является надежным методом искоренения одной из главных причин болезни Альцгеймера. При этом симптомы недуга ослабевают и могут даже исчезнуть полностью, но это зависит также и от других факторов, играющих свою роль в каждом конкретном случае. Возвращаясь к метафоре доктора Бутара, можно сказать, что вы способны погасить пламя, симптомы болезни, но не можете чувствовать себя в полной безопасности, пока не затушите все угольки, из которых пламя может возродиться вновь. Ртутное отравление. Если ртуть удалить из организма, она больше не сможет подрывать вашу нервную систему. Об этом говорит простой здравый смысл. Медицинское сообщество и фармацевтическая индустрия наверняка осведомлены о тех опасностях, которым мы подвергаемся, находясь в среде, отравленной ртутью. Но поскольку продавать лекарства для лечения болезней, вызванных отравлением ртутью, выгоднее, чем поддерживать здоровье населения, то эти факты они предпочитают игнорировать. Хуже того, так называемые институты здравоохранения стараются сделать все возможное, чтобы скрыть масштабы опасности, связанные с отравлением среды этим тяжелым металлом. А предлагаемые ими лекарства в лучшем случае бесполезны, а в худшем губительны, зато они приносят прибыль фармацевтическим монополиям.